Общество традиций Польской народной армии наградило высшего руководителя Ким Чен Ына почетным крестовидным орденом Польской народной армии по случаю 85-летия со дня основания Героической Корейской народной армии. Орден и диплом для высшего руководителя Ким Чен Ына были переданы нашему чрезвычайному и полномочному послу в Польше 12 апреля. На дипломе написано, что награждают почетным крестовидным орденом Польской народной армии Верховного главнокомандующего Корейской народной армии Ким Чен Ына по случаю 85-летия со дня основания генералиссимусом Ким Ир Сеном Корейской народной армии.